Глава 12. Я стоял на улице Шиппергата и смотрел, как с неба льет дождь. Зима, в общем-то, так и не наступила, а вот дожди шли все чаще и чаще. Но спрос из-за этого не упал. Мы с Олегом и Иреной за день продавали больше, чем я продавал за целую неделю, когда работал на Одина и Туту. В среднем я зарабатывал по 6 тысяч в день. Я пересчитал футболки Арсенала в центре. Оборот старикана должен был составлять больше 2 миллионов в неделю. И это только осторожные предположения. Каждый вечер перед тем, как произвести расчет с Андреем, мы с Олегом тщательно пересчитывали кроны и остаток товара. У нас не бывало ни кроны недостачи. Это было невыгодно. И на Олега я мог положиться на все 100%. У него не хватило бы фантазии задумать что-нибудь. Это означало бы, что он не понял концепцию относительно воровства. А может быть, его мозги и сердце были до краев переполнены Иреной. Ужасно смешно было наблюдать, как он вилял хвостом, когда она находилась поблизости, и насколько слепа она была к его поклонению. Потому что Ирена видела только одно — меня. Меня это не мучило, ну и не радовало. Просто так было, и так было всегда. Я хорошо ее знал, точно знал, как заставить ее маленькое, свободное от наркотиков сердце забиться, сладкий ротик засмеяться, а ее голубые глаза наполнятся слезами, если бы я этого захотел. Я мог бы позволить ей уйти, открыть дверь и сказать «до свидания». Но я же все-таки вор. А воры не отдают просто так то, что надеются когда-нибудь продать. Ирена принадлежала мне, но 2 миллиона в неделю принадлежали старикану. Удивительно, как 6 тысяч в день заставляют передвигаться твои ноги, если ты любишь добавлять кристаллический амфетамин в напитки вместо льда и носить одежду, купленную не в Кубусе. Поэтому я по-прежнему жил в репетиционном зале вместе с Иреной, которая спала на матрасе позади ударной установки, но она справлялась и не притрагивалась ни к чему крепче сигарет. Ела только вегетарианское дерьмо и открыла хренов банковский счет. Олег жил дома у мамочки, так что он купался в деньгах. К тому же он подтянулся, стал учиться и даже возобновил тренировки на Валлихофен. Стоя на Шиппергата, размышляя и подсчитывая, я увидел, как сквозь потоки дождя ко мне идет человек. Очки его запотели, редкие волосы приклеились к голове, а одет он был во всепогодную куртку из тех, что твоя жирная и страшная подружка покупает вам обоим на Рождество. То есть либо подружка у этого мужика была жирной и страшной, либо ее вообще не было. Такой вывод можно было сделать, глядя на его походку. Он прихрамывал. Наверняка уже придумано слово, камуфлирующее его недостаток. А я называю это кривоногостью. Но ведь я не боюсь произносить вслух такие слова, как маниакальная депрессия и негр. Он остановился передо мной. К этому моменту я уже перестал удивляться тому, какие люди покупают героин. Но этот мужик определенно не относился к категории обычных покупателей наркоты. «Сколько? 350 за четвертак. Вы платите за грамм героина?» «Платим. Мы продаем, чучело». «Я знаю, просто провожу исследование». «Я посмотрел на него, журналист, социальный работник, а может, политик. Однажды, когда я работал на Одина и Туту, ко мне подошел похожий тип и сказал, что работает в городском совете и в каком-то комитете под названием «Руно», а потом очень вежливо спросил, не могу ли я прийти на заседание этого комитета, посвященное молодежи и наркотикам. Они хотели услышать голос с улицы. Я ради смеха приперся и послушал, как они болтают о движении ЕГПН, примечание «Европейские города против наркотиков», конец примечания, и о грандиозном международном плане по созданию Европы, свободной от наркотиков. Я пил колу с булочками и смеялся до слез. А вела заседание этакая сексапильная мамаша с вульгарными белыми волосами, мужскими чертами лица, на высоких каблуках и с командным голосом. На какое-то мгновение я задумался, только ли грудь она прооперировала у пластического хирурга. После заседания она подошла ко мне, представилась секретарем члена городского совета, отвечающего за социальное обеспечение и профилактику различных зависимостей, и сказала, что с удовольствием побеседует со мной об этих вещах. Она спросила, можем ли мы встретиться у нее дома как-нибудь, когда у меня будет возможность. Как выяснилось, она не была мамашей и жила на своей ферме совершенно одна. Она открыла мне дверь в узких брюках для верховой езды и потребовала, чтобы мы сделали это в конюшне. Меня не волновало, на самом ли деле ей отрезали член. Хирурги прекрасно убрали за собой и вставили доильный аппарат, который работал без устали, но немного странно трахать женщину, воющую, как модель самолета, в 2 метрах от здоровенных, жующих жвачку лошадей, которые стоят и не слишком заинтересованно наблюдают за вами. После того, как все закончилось, я вытащил солому из задницы и спросил, не одолжит ли она мне тыщенку. Мы продолжали встречаться до тех самых пор, пока я не начал зашибать по 6 тысяч в неделю. В промежутках между трахачем она успела рассказать, что секретарь члена городского совета не сидит, строча письма для своего шефа, а занимается практической политикой, что, несмотря на ее теперешнее рабское положение, именно она делает всю работу. И когда нужные люди это поймут, наступит ее очередь стать членом городского совета. Из ее рассказов о жизни в ратуше я понял, что все политики, и большие, и маленькие, хотят иметь 2 вещи — власть и секс. Именно в таком порядке. Когда я шептал ей на ухо «министр» и одновременно засовывал в нее 2 пальца, я мог заставить ее кончить так, что струя долетала до самого загона для свиней. Я не шучу. И на лице у мужика, что стоял передо мной, я прочитал почти такое же болезненно сильное желание. «Отвали. Кто твой шеф? Хочу поговорить с ним. Отведи меня к своему начальнику. Мужик был или психом, или просто идиотом. Да пошел ты». Мужик не шелохнулся, просто стоял, неестественно подогнув бедро, а потом достал что-то из кармана своей куртки, полиэтиленовый пакет с белым порошком, навскидку примерно 0,5 грамма. «Это на пробу. Отдай своему шефу. Цена 800 крон за грамм. И осторожно с дозировкой разделить это на 10 доз. Я вернусь сюда послезавтра в это же время». Мужик протянул мне пакет, повернулся и поковылял прочь. При обычных обстоятельствах я бы выбросил его пакет в ближайшую урну. Я даже не мог продать его дерьмо от своего имени, ведь мне надо было поддерживать репутацию. Но было что-то в сиянии глаз этого психа, как будто он что-то знал. Поэтому по окончании рабочего дня, когда мы рассчитались с Андреем, я позвал Олега и Ирену в героиновый парк. Мы поинтересовались у местных обитателей, не хочет ли кто из них побыть подопытным кроликом. Я уже однажды присутствовал на тестировании вместе с Туту. Когда в городе появляется новый товар, его везут туда, где собираются самые конченые торчки, готовые попробовать все, что угодно, если это бесплатно. Им плевать, расстанутся ли они с жизнью после этого тестирования, потому что смерть и так поджидает их за ближайшим углом. 4 выразили желание поучаствовать в эксперименте, но заявили, что согласны принять только неразбодяженный товар в соотношении 0:10. Я сказал, что это совершенно не актуально, и желающих осталось 3. Я раздал им дозы. «Маловато!» — прокричал один из торчков с дикцией, как у инсультника. Я попросил его заткнуться, если он хочет получить десерт. Ирена, Олег и я сидели и смотрели, как они ищут вены между запекшимися кровавыми корками и, на удивление, уверенно делают инъекции. «Ох, черт!» — простонал один. «Фу!» — завыл другой. Потом стало тихо. Совсем тихо, будто мы послали в космос ракету и полностью утратили с ней контакт. Но я уже знал, успел увидеть в экстатическом выражении их глаз, пока они не улетели. «Хьюстон, у нас нет проблем». Когда они вернулись обратно на Землю, было уже темно. Путешествие их длилось больше 5 часов, в 2 раза дольше, чем обычное героиновое забытье. Мнение участников тестирования было единодушным. Они никогда не пробовали ничего, чтобы так отключало. Они хотели еще, хотели все, что осталось в пакете, немедленно, пожалуйста, и побрели к нам, как зомби в клипе «Триллер». Мы громко рассмеялись и ушли. Спустя 0,5 часа мы сидели на моем матрасе в репетиционном зале, и мне предстояло немного пораскинуть мозгами. Тренированный торчок за 1 укол обычно вводит себе 0,25 грамма уличного героина. А в нашем случае самые опытные нарки в городе улетели выше хреновой Богоматери с 1/4 части этой дозы. Мужик дал мне чистый товар, но что это? Порошок выглядел и пах как героин, и имел консистенцию героина. Но 5-часовой кайф от такой маленькой дозы... В общем, я понял, что в руках у меня золотая жила. 800 крон за грамм, который можно разбодяжить 3 раза и продать за 1400. 50 граммов в день, 30 000 прямиком в карман, мой карман, и карманы Олега и Ирены. Я рассказал им о коммерческом предложении, объяснил цифры. Они переглянулись. Они не пришли в восторг, как я рассчитывал. Но Дубай, — начал Олег. Я соврал и сказал, что пока мы не обманываем старикана, мы вне опасности. Сначала мы пойдем и скажем ему, что больше не будем на него работать, что мы приняли Иисуса или что-нибудь в этом роде, а потом немного переждем и начнем понемногу работать на самих себя. Они снова переглянулись, и я внезапно понял, что между ними что-то есть, что-то, что я упустил и заметил лишь сейчас. Но дело в том, — сказал Олег, пытаясь зацепиться взглядом за стену, — Ирена и я, мы... Что вы? Он завертелся, как разрубленный червяк, и в конце концов посмотрел на Ирену, прося о помощи. «Мы с Олегом решили съехаться», — сказала Ирена. «Мы копим на кооперативную квартиру в районе Бёллер. Мы собирались поработать до лета, а потом...» «А потом что?» «А потом мы хотели закончить школу», — сказал Олег. «И, может быть, продолжить учиться. На юридическом», — подхватила Ирена. «У Олега ведь очень хорошие оценки». Она засмеялась так, как обычно хохотала, когда ей казалось, что она сморозила какую-то глупость, но ее щеки, всегда бледные, сейчас разгорячились и раскраснелись от радости. Они снюхались и стали любовниками за моей спиной. Как же я этого не заметил? На юридическом, — сказал я, — и открыл пакетик, в котором еще оставалось больше грамма. Разве не там учатся те, кто потом становится большими полицейскими начальниками? Никто из них не ответил. Я вытащил ложку, которой обычно ел хлопья, и вытер ее о брюки. — Что ты делаешь? — спросил Олег. — Это надо отметить, — ответил я, насыпая в ложку порошок. — Кроме того, должны же мы сами протестировать товар, прежде чем будем предлагать его старикану. — Значит, все в порядке, — сказала Ирена с облегчением. — Все будет так же, как и раньше. — Конечно, дорогуша. Я зажег зажигалку и поднес ложку к огню. — Это для тебя, Ирена. — Для меня? Но я не думаю. — Ради меня, сестричка! Я поднял на нее глаза и улыбнулся. Улыбнулся той улыбкой, от которой она знала, что я знаю, что у нее нет противоядия. Скучно летать одному, знаешь ли? Вроде как в одиночестве. Порошок в ложке растаял и забулькал. У меня не было ваты, и я подумал, не процедить ли жидкость через отломанный сигаретный фильтр. Но раствор казался таким чистым. Он был белым и однородным. Поэтому я просто остудил его за пару секунд, а потом загнал прямо в шприц. — Густо, — подал голос Олег. — Надо нам поосторожнее, чтобы не было передоза, потому что здесь хватит на троих. — Ты в числе приглашенных, друг мой. Но, может быть, ты хочешь просто посмотреть? Мне не надо было поднимать на него глаза. Я слишком хорошо его знал. С чистым сердцем, ослепленной любовью и в доспехах мужества, которая однажды заставила его сигануть с 15-метровой мачты в Осло-фьорд. — Ладно, — сказал он и начал закатывать рукав рубашки, — я с вами. В тех же доспехах, благодаря которым он утонет, захлебнется, как крыса. Я очнулся от стука в дверь. Казалось, в моей голове работают шахтеры, и мне было страшно сделать усилие и открыть один глаз. Утренний свет бил в щель между деревянными досками, приколоченными к окну и подоконнику. Ирена лежала на своем матрасе, и я увидел ногу Олега в кроссовке Puma Speedcat, торчащую между двумя гитарными усилителями. По звукам ударов в дверь я понял, что стоящий с другой стороны начал колотить в нее ногами. Я поднялся и поплелся открывать, пытаясь вспомнить, предупреждали ли меня о репетиции или о том, что кто-нибудь приедет за оборудованием. Я распахнул дверь и по привычке приставил ногу к ее внутренней стороне. Это не помогло. От удара я спиной вперед влетел в комнату и повалился на ударную установку. Ну и грохот! Когда мне удалось отпихнуть стойки для тарелок и малый барабан, прямо перед своим носом я увидел лицо моего дорогого неродного брата Стейна. Вычеркните слово «дорогого». Он стал крупнее, но короткий чубчик десантника и черный, полный ненависти, жесткий взгляд остались прежними. Я видел, что он открывает рот и что-то говорит, но в ушах у меня еще стоял звон тарелок. Когда он подошел ко мне, я автоматически прикрыл лицо руками, но он прошел мимо, перешагнул через барабаны и двинулся к лежащей на матрасе Ирены. Она очнулась со слабым криком, когда он схватил ее за руку и поставил на ноги. Он крепко держал ее одной рукой, а второй запихивал какие-то вещи в ее рюкзак. Когда он потащил ее к двери, она перестала сопротивляться. «Стейн!» — начал было я. Он остановился в дверном проеме и вопросительно посмотрел на меня, но мне больше нечего было сказать ему. «Ты уже достаточно горя причинил этой семье», — произнес он. Когда он поднял ногу и захлопнул ею за собой железную дверь, он напомнил мне хренова Брюса Ли. Воздух звенел. Олег поднял голову над усилителем и что-то сказал, но я снова оглох. Я стоял спиной к камину и чувствовал, как от тепла покалывает спину. Огонь и старинная огромная настольная лампа были единственными источниками света в комнате. Старикан сидел в кожаном кресле и разглядывал мужика, которого мы привезли с собой на лимузине с Шипергата. Он был все так же одет во всесезонную куртку. Андрей стоял позади мужика и снимал повязку с его глаз. «Итак», — произнес старикан, — «значит, это вы поставляете товар, о котором я так много слышал?» «Да», — ответил мужик, надел очки и, прищурившись, огляделся. «Откуда товар?» «Я здесь для того, чтобы продать его, а не рассказывать о нем». Старик провел двумя пальцами по подбородку. «Тогда он меня не интересует. В таком бизнесе, как наш, перекупка краденого всегда ведет к трупам. А трупы — это проблема для фирмы. Товар не краденый. Смею утверждать, что я довольно хорошо знаю каналы, а этого товара раньше никто никогда не видел. Поэтому, повторюсь, я ничего не покупаю, пока не удостоверюсь в том, что товар не выйдет нам боком». «Я позволил вам привести меня сюда с завязанными глазами, потому что понимаю необходимость соблюдать секретность. Надеюсь, вы проявите такое же понимание по отношению ко мне». От тепла стекла его очков запотели, но он не снял их. Андрей и Петр обыскали его в машине, а я наблюдал за языком его тела, за голосом, руками. Единственное, что я понял, это что он одинок. Не было никакой жирной страшной подружки, только этот мужик и его потрясающий наркотик. «Судя по тому, что мне известно, вы можете быть полицейским», — сказал старикан. «С этим вот», — ответил мужик, указывая на свою ногу. «Если вы занимаетесь ввозом, почему я о вас раньше не слышал?» «Потому что я новичок. У легавых на меня ничего нет. Меня никто не знает ни в полиции, ни в этом бизнесе. У меня есть так называемая респектабельная профессия, и до сих пор я вел совершенно нормальную жизнь». Он осторожно изобразил на лице гримасу, которая, видимо, должна была означать улыбку. «Ненормально нормальную жизнь, как сказали бы многие». «Хм». Старикан продолжал почесывать свой подбородок. Потом он схватил меня за руку и притянул к креслу, так что я оказался рядом с ним. Я продолжал рассматривать мужика. «Знаешь, что я думаю, Густо?» «Я думаю, он сам делает товар. А ты как считаешь?» Я подумал и ответил: «Возможно». «Ты же знаешь, Густо, для этого не нужно быть Эйнштейном в химии. В сети можно отыскать детальные описания того, как превратить опиум в морфин, а затем в героин. Давайте предположим, что вы заполучили 10 кило опия сердца. Вы добыли оборудование для его варки, холодильник, немного метанола, вентилятор и венчик, и вот у вас уже 8,5 кило кристаллов героина. Смешайте его, и у вас 200 кило уличного героина». Мужик во всесезонной куртке прокашлялся. «Для этого требуется немного больше». «Вопрос, — сказал старик, — в том, где вы взяли опиум?» Мужик покачал головой. «Ты слышал, что он говорит, Густо?» Старикан указал пальцем на изуродованную ногу. «Он делает полностью синтетический наркотик. Ему не нужна помощь природы или Афганистана. Он пользуется простой химией и готовит на кухонном столе. Полный контроль и никакого риска при транспортировке. И как минимум такой же действенный, как героин. Среди нас объявился умник, Густо. Такая предпринимательская деятельность внушает уважение». «Уважение», — пробормотал я. «Сколько вы можете производить?» 2 кило в неделю, наверное. Зависит от ряда факторов». «Беру все», — сказал старикан. «Все?» — спросил мужик ровно, без сколько-нибудь заметного удивления в голосе. «Да, все, что вы изготовите». «Могу ли я сделать вам деловое предложение, господин Ипсен?» «Ипсен?» если вы не возражаете. Ну что вы, он тоже был великим мастером. Я предлагаю вам вступить с нами в деловое партнерство, господин Ипсен. Вертикальная интеграция. Весь рынок будет принадлежать нам, и мы сможем устанавливать цену. Больше дохода нам обоим. Что скажете? Ипсен покачал головой. Старикан склонил голову, улыбаясь безгубым ртом. Почему нет, господин Ипсен? Я увидел, как маленький мужик выпрямился, и даже мне показалось, раздулся в своей немного большой по размеру унылой куртке. Хотите, чтобы я отдал вам монополию, господин? Старикан сложил ладони. Называйте меня, как хотите, господин Ипсен. Я не хочу зависеть от одного единственного покупателя, господин Дубай. Это слишком рискованно. И это означает, что вы можете снизить цену. С другой стороны, я не хочу иметь слишком много покупателей. Тогда возрастает риск того, что меня выследит полиция. Я пришел к вам, потому что известно, что вы умеете быть невидимым. Но я хочу иметь еще одного покупателя. Я уже связывался с Лос-Лобос. Надеюсь, вы меня понимаете. Старикан рассмеялся своим странным смехом, напоминающим рев мотора южно-норвежской лодки. «Слушай и учись, Густо. Он знаком не только с фармацевтикой, он еще и бизнесмен». «Хорошо, господин Ипсен, на этом и порешим. Цена я заплачу столько, сколько вы просили. Вы скоро выясните, что в этом бизнесе не тратит время на торг, господин Ипсен. Жизнь слишком коротка, а смерть слишком близка. Договоримся о первой поставке в следующий вторник». По дороге к двери старик прикидывался, что не может идти, не опираясь на меня. Ногти его царапали кожу на моей руке. «А вы задумывались об экспорте, Ипсен? Контроля за вывозом наркотиков из Норвегии не существует, знаете ли?» Ипсен не ответил. Но теперь я увидел, что он хотел иметь. Увидел в том, как он стоит на своей изуродованной ноге с вывернутым бедром, увидел в отблесках на его потном чистом лбу под редкими волосами стекла очков от потери, и глаза его сверкали так же, как на Шиппергата. Он хотел доплаты. Доплаты за все, что он недополучил — уважение, любовь, восхищение, принятие, за все те вещи, которые, как говорится, нельзя купить. Но на самом деле, конечно, можно. Только за деньги, а не за хреново сочувствие. Не так ли, папа? Жизнь должна тебе. И если она не возвращает свои долги, ты должен потребовать возврата. Ты должен стать рэкетиром для себя самого. И если за это нам придется гореть в аду, то на небесах будет немноголюдно. Правда ведь, папа? Харри сидел у выхода на посадку и смотрел в окно. Смотрел, как самолеты отъезжают и выруливают на взлетную полосу. Через 18 часов он будет в Шанхае. Он любил Шанхай. Любил тамошнюю еду, любил идти по набережной Бунт вдоль реки Хуанхэ к отелю «Мир», любил заходить в бар старого джаза, чтобы послушать пожилых музыкантов, со скрипом продирающихся через свои стандартные произведения, любил думать о том, что они непрерывно сидели и играли здесь с самой революции 49-го года. Любил ее, любил то, что между ними было и чего не было, но он оставил эти мысли. Оставил. Замечательное качество, с которым ему не повезло родиться, но в котором он упражнялся последние 3 года, не биться лбом об стену, когда в этом нет необходимости. Насколько непоколебима твоя вера в твое Евангелие? Разве ты тоже не сомневаешься? Он должен был оказаться в Шанхае через 18 часов. Мог бы оказаться в Шанхае через 18 часов. Черт! Она ответила после второго звонка. Что тебе надо? Не бросай трубку, хорошо? Я еще здесь. Слушай, насколько крепко ты держишь этого Нильса Кристиана? Ханса Кристиана. Он достаточно сильно в тебя влюблен, чтобы ты могла уговорить его поучаствовать в одной сомнительной подмене?